Глава 13. В системе Партагов. Лур не обманул. Через сутки по земному циклу сканеры Ястреба-М, способные улавливать сверхвременную активность, обнаружили ее в межзвездном пространстве. Это означало только одно. Заги не так давно были здесь. А значит, надежда на спасение пленных землян немного окрепла. Примерно в 3 земных месяцах полета на фотонных двигателях от планеты Лура находилось скопление 5 ярких синих звезд, вокруг которых вращалось не менее полусотни разнокалиберных планет. След загов вел именно туда, теряясь в этой звездной системе, которая, по всей видимости, и была местом обитания еще одной неизвестной расы – партагов. «Как летим, командир?» – поинтересовался Исиро, поигравший портативным устройством управления генератора Магеллан. «Видимо или невидимо?» Ястреб уже сутки как покинул орбиту 6-й планеты. Как оказалось, главный биокомпьютер корабля действительно уже знал курс в некую систему, которая могла рассказать землянам о судьбе их сородичей. Хотя Лур и не верил в это. «То, что не удалось бессмертным, людям не под силу», — вспомнил Александр. Он еще раз внимательно осмотрел звездную карту и приложенный Луром курс в систему Партагов. Решение пришло само собой. «Невидимо», — ответил командир. «Мы еще слишком мало знаем о судьбе наших ребят с Центуриона. А точнее, ничего не знаем, чтобы светиться на подходе. Думаю, что самое трудное у нас еще впереди. Так что активируй Магеллан и готовься к короткому сверхвременному прыжку, Исиро». «Понял, шеф», — ответил хакер. Через пару минут расчет был готов. «Ждать недолго, мы прибудем туда уже через 3 земного дня», — доложил Исиро. «Отлично», — кивнул командир, сам еще не привыкший к такой скорости передвижения в бесконечном космосе. «Времени у нас мало, так что переходим в невидимость. Курс — окраина системы Партагов». Второй пилот нажал клавишу на панели управления, и звезды на главном экране мгновенно смазались, потеряв четкость, словно люди смотрели на них сквозь мокрое от дождя стекло. «Я так и не успела взять образцы на 6-й планете», — сокрушенно проговорила Астра, поглаживая лохматого представителя планеты Зордос. Лев легонько поскуливал по обыкновению, как всегда. Во время сверхвременного перелета чувствовал он себя не очень хорошо. «Ее хозяин обошелся с вами не очень-то ласково», — заметила Сира. «Да уж», — Астра обернулась к командиру, неотрывно следившему за изменениями звездного неба на главном экране. «Так ты говоришь, он был похож на красного осьминога?» Александр оторвался от своих наблюдений. «Да, больше всего он мне напомнил именно осьминога». «И этот осьминог общался с тобой телепатически? Мог читать твои мысли?» Александр кивнул. «Сволочь он, а не осьминог», — вдруг высказался Исиро. «Тоже мне кусок великого Силана. Разрушил моего любимого друида-охранника ни за что, ни про что. Между прочим, модель 567DR, самая умная. У меня таких всего 9 штук осталось». «Исиро, ну ведь дроид первым начал палить в него, как только обнаружил». «Ну и что? На то он и охранник, чтобы палить в любую опасность». «Да нет, ничего», — ответил Александр. «Я просто хотел сказать, неудивительно, что этот умный осьминог уничтожил твоего любимого дроида-охранника. Если бы случилось наоборот, мы бы ничего не узнали и вообще оттуда не выбрались. Этот Силан ведь мог уничтожить и меня с Астрой». Исиро задумался на мгновение. «Да, действительно, я не обратил на это внимания. А еще он нас снабдил курсом к системе Партагов, так что ты не совсем справедлив». Хакер снова насупился. «Просто жалко хорошую технику. А насчет курса, так еще неизвестно, что там в этой системе. Может, твой любимый уничтожитель дроидов на самом деле шпион этих самых загов». Александр снова взглянул на экран. «В любом случае, это мы скоро узнаем». За время разговора Ястреб-М проделал немалый путь. На сверхвременной энергии он шел так быстро, что уже через несколько часов корабль-разведчик землян должен был достигнуть окраины системы Партагов. Александр вместе с Исиро остался в рубке наблюдать за полетом. Астра же решила воспользоваться свободным временем, чтобы уделить его исследованиям поведения вируса загов, вызывавших столь быструю мутацию человека. Она надеялась, что рано или поздно ей удастся найти ответ и лекарство. Несколько часов пролетели незаметно, она даже не отрывалась от окуляров электронного микроскопа. Случайно лев отвлек ее от занятий своим недовольным рычанием. Он гонял лапой по палубе кобуру от бластера и случайно загнал ее под шкаф с химикатами. И Астра вспомнила, что корабль скоро должен прибыть на место. Когда она появилась в рубке управления, корабль-разведчик уже был на краю звездной системы предполагаемого обитания Партагов, оставаясь в режиме невидимости. Почти одновременно на главный экран начала выводиться информация обо всех обнаруженных формах жизни на близлежащих планетах, а их здесь оказалось немало. «О, Господи!» – воскликнула Сира. «Да здесь просто столпотворение по сравнению с теми планетами. Откуда мы только что прилетели? Срочно нужна помощь специалиста по инопланетным формам жизни». Астра и сама уже не отрывалась от экрана. «Дайте мне 15 минут, и я сообщу вам первые результаты». И Сира встал со своего пилотского кресла. «Пойду, проверю турбокатамаран. Вдруг придется высаживаться», — сказал он, направляясь к выходу из рубки. Его не было ровно 15 минут. Все это время Александр и Астра впитывали поступавшую информацию, каждый по своей части. Командир больше интересовался наличием следов вневременной активности, а Астра – наличием форм жизни. Форма оказалась преимущественно одна, но очень многочисленная. Практически все планеты системы, состоявшие из 5 молодых звезд, были густо заселены неизвестной расой негуманоидного типа – Партаги. А биокомпьютер именно так теперь называл обитателей этой системы, были похожи на коричневых гигантских шестипалых гусениц 3-метровой высоты, передвигавшихся вертикально. На всех близлежащих планетах наблюдались их скопления из космоса, больше походившие на гигантские муравейники, чем на земные города. Хотя некая структура в них все же угадывалась. Самые крупные соединялись какими-то подземными ходами, которые обнаружил сканер. Дорог в земном понимании на планетах Партагов практически не было. Передвигались местные жители либо пешком, либо на повозках странной формы, либо на спинах крупных животных, классифицировать которых по видам пока не удалось. Их было очень много. В атмосфере не обнаружилось ни одного летающего объекта. Судя по всему, техногенная цивилизация здесь находилась на самом начальном этапе развития, и никаких высокоорганизованных производств и тем более космодромов на планетах не наблюдалось. На первый взгляд, Партаги были слаборазвитой формой жизни, но для Астры они уже сами по себе представляли большой интерес. Она предложила высадиться на одной из планет и познакомиться поближе с ее обитателями. Немного подумав и посоветовавшись с биокомпьютером, Александр согласился, но высадку решил сделать не на ближайшей планете, а на одной из пустынных планет второго кольца, то есть планет второй звезды. Там скопление городов было вдвое меньше, чем на других планетах системы, но вблизи нее сканеры определили недавнюю сверхвременную активность генераторов независимого времени. Возможно, на этой планете находилась какая-то секретная база загов, или они просто совершили на ней внеплановую посадку. В любом случае, Александр посчитал, что стоило посетить это место, вдруг да обнаружатся какие-либо следы похищенных землян. Ястреб-М медленно и осторожно, как будто был видимым, проник в систему Партагов и углубился в нее, словно древняя подводная лодка, входящая в гавань врага. Командир корабля-разведчика посчитал режим невидимости наилучшим, несмотря на полное отсутствие военных кораблей Партагов, если таковые все же имелись, или загов во внешних зонах звездной системы. Внешнее кольцо планет, всего их было 19, вращалось вокруг небольшой, но яркой звезды голубого цвета. Биокомпьютер занес ее в свой звездный каталог под названием Альфа Партага. Звезда была молодой, ее жизненный цикл еще не достиг апогея. В отличие от земного Солнца, которое уже медленно остывало, перейдя в желтый уровень светимости, планета, на орбите которой обнаружился след генераторов независимого времени, была четвертой, обращавшейся вокруг новоиспеченной беты Партага. Выглядела она, в отличие от своих густонаселенных соседей, почти безжизненной. На освещенной стороне какая-то сотня другая городов, похожих на гигантские муравейники, пронизанные арматурой. Но очень скоро экипаж Ястреба-М понял причину. На этой планете шла война. За два витка вокруг буро-желтой планеты аппаратура наблюдения зафиксировала несколько сражений между особями желтой кожи и Партагами, чья кожа напоминала оттенок перезрелой вишни. Здесь шла настоящая бойня. Партаги буквально рубили друг друга на куски холодным оружием, напоминавшим древние мечи и топоры землян. а оставшихся без них рвали клыками. Благо, пасти у портагов были сродни земным собачьим. При ближайшем рассмотрении гигантские шестипалые гусеницы оказались раскрашенными в несколько основных цветов и множество оттенков. Первое впечатление говорило о том, что цветом у портагов различаются расы и виды, а может быть, что-то вроде земных народностей. Физически они были почти идентичны. Нижнюю часть вытянутых беспозвоночных тел, четыре опорных ноги, покрывал плотный панцирь, а верхнюю – редкие роговые пластинки. Венчала все уродливая, на взгляд Исира, голова со средних размеров пастью. Хакер уже вернулся и выслушал поступившую информацию от Астры. Теперь следил за событиями, происходившими на планете, самостоятельно. Вишневые осадили пару городов своих желтокожих соседей по планете, подтащив к ним со всех сторон что-то отдаленно напоминавшее металлические орудия. Вытянутые древесные цилиндры, однако когда из них в сторону осаждаемых муравейников стали выплескиваться мощные струи огня, землянам пришлось дважды изменить свое мнение. Сначала стало ясно, что это не метательное орудие, а потом, что это не орудие. Скорее всего, эти древесные с виду цилиндры были особыми живыми организмами, способными плеваться огнем вдаль на несколько километров. Первый осажденный город скоро пал. Его яростно защищавшиеся обитатели предприняли несколько контратак, но быстро были сожжены огнем неизвестных организмов, а оставшиеся изрублены на куски наступавшими портагами. Бой перешел под землю, где прятались последние защитники. Второй город, находившийся по земной шкале в сотни километров от первого, еще держался. Он был крупнее и лучше защищен, а потому атаки вишневых отражались с редкостным упорством, но именно там, на его западной окраине, куда еще не докатилась война, сканеры Ястреба обнаружили самый четкий след генераторов независимого времени. Заги приземлялись недалеко от этого города и могли даже побывать внутри. А может быть, они и сейчас находились там. Сканер нащупал многочисленные подземные помещения под городом-муравейником. «Что будем делать?» – спросил Исира. «Приземляться. Надо успеть проверить следы излучения, пока эти бешеные гусеницы не разнесли все в клочья. Готовь катамаран, сейчас он нам пригодится. На планету пойдем я и ты. Астра остается на корабле». Девушка даже пристала от удивления. «Но ведь именно я специалист по внеземным формам жизни и врач. А мы нашли такую интересную форму жизни». Александр отрицательно мотнул головой. «На твой век еще хватит. Сейчас у нас не научная экспедиция. Портагов мы еще успеем изучить, если захотим когда-нибудь сюда вернуться. Надо искать наших ребят. С каждым днем у них все меньше шансов на выживание. Поэтому идем и Сира, и я. Мы быстренько слетаем на эту дикую планету, посмотрим там, что к чему, и вернемся. А ты пока изучай портагов астровизуальным методом. Так спокойнее». «Понятно, старший», – девушка скорчила недовольную гримасу, но подчинилась. Чтобы скрыть недовольство, она погладила по гриве льва. Тот сладко заурчал и завилял тремя хвостами. Ему-то совсем не хотелось лететь на какую-то дикую планету, населенную злобными беспозвоночными. На его родной планете Зордос беспозвоночных было очень мало, и они были не такие агрессивные. «Держи с нами связь. Если что случится на орбите или в окружающем космосе, сразу дай знать», – оставил распоряжение Александр. «Понятно, старший», – ответила Астра, не скрывая грусти. «И не хандри», – приказал Александр. «Обещаюсь, следующая интересная планета – твоя». Астра улыбнулась. Когда командир корабля вместе с Исира оказались в десантном отсеке Ястреба-М, дроиды-техники уже закончили загрузку необходимого снаряжения. Оружие и еды в турбокатамаран, красовавшийся посреди отсека. Александр шагнул в левый поплавок через открытый шлюз, поднялся на второй уровень и устроился в кресле пилота. Рядом опустился в кресло второго пилота Исира. Еще несколько кресел позади них пустовали. Люк мягко закрылся, Александр проверил систему управления, все было в исправности. Затем он дал команду заряжения системе вооружения. В ответ на это в бортах, дне и крыше турбоглиссера глухо и низко заурчали батареи четверенных лазерных установок. Все работало, но не грех было убедиться в этом еще разок. Все-таки предстояло в лучшем случае повстречать на своем пути сотню-другую бронированных гусениц, А в худшем, ну, об этом лучше не думать. «Взлетаем», — скомандовал Александр. «Точнее, снижаемся. В общем, старт». «Старт разрешаю», — ответила по радио Астра. «Удачи, ребята». Перед катамараном медленно открылся шлюз, через который виднелась огромная желтая поверхность песчаной планеты Портагов. «Ну, поехали!» Александр включил фотонные двигатели. Турбокатамаран сначала плавно выплыл из днища Ястреба-М, оставшегося в невидимости, а потом, включив на полную мощность стартовые двигатели, рванулся синей стрелой к поверхности планеты. 10 секунд полет нормальный, доложил Исиро. До посадки в заданном районе осталось 5 минут и 31 секунда по земному циклу. «Вижу вас на экране», — сообщила Астра. «На орбите и вокруг пока все тихо. Никто не встречает вас торпедным залпом. Похоже на то, что здесь и правда нет признаков техногенной цивилизации высокого уровня». «Прыгнем, увидим», — рассудил Александр. Турбокатамаран мягко вошел в разряженную газовую оболочку планеты. Бортовые анализаторы выдали на главный экран состав атмосферы, которая оказалась абсолютно непригодной для дыхания обитателей Земли. В ней было очень много ядовитых составляющих. Человек без скафандра на поверхности этой планеты задохнулся бы мгновенно. Очень скоро навигационные приборы вывели челнок на осажденный город-муравейник Портагов, который представлял сейчас из себя место сражения вишневых и желтокожих. Судя по скоплениям Портагов, на переднем крае вишневые снова пошли на приступ. Оборона желтокожих трещала, но пока держалась. «Думаешь, успеем?» – спросил Сиро у командира. «Должны», – кивнул Александр, пуская машину в экстренное снижение. Он выбрал небольшую песчаную пустошь на западной окраине города Муравейника, где находилось сразу 3 выхода на поверхность, и бросил челнок резко вниз. Сражавшиеся портаги в лучшем случае могли бы заметить след от упавшего болида над своими головами. Битва ни на мгновение не прекратилась, только несколько оскаленных пастей поднялось к небу, заметив в нем что-то странное. Челнок сел в глубокой ложбине между песчаными дюнами, подняв тучи пыли. Вокруг пока было тихо, но это спокойствие не могло долго продолжаться. Александр и Исиро это отчетливо понимали. Очень скоро здесь появятся портаги, охранявшие западный сектор. Если, конечно, земной челнок не примут за какое-то местное божество. «Идем», — приказал уже облаченный в бронескафандр Александр, стоявший у люка перед шеренгой из 20 дроидов-охранников. Исиро замешкался у пульта управления, но скоро присоединился к группе. «Я установил защитное поле на 100 метров и режим автоматической стрельбы, усыпляющим лучом. Зачем их сразу убивать? Хоть это и не очень развитая цивилизация, вдруг они рано или поздно образумятся». «Да, ты прав», — согласился Александр и уточнил. «Кстати, а чем стреляют твои дроиды?» «Эти», — Исиро махнул рукой вдоль шеренги, «пока тоже усыпляющими лучами. Впрочем, их оружие универсально. Если усыпление не поможет, по приказу активируют смертельное излучение». Александр запрокинул голову и, глядя в потолок коридора шлюзовой камеры, впервые за все время полета обратился к главному биокомпьютеру турбоглиссера. «Сорванец, остаешься за старшего. В случае нашей задержки связываешься с ястребом и следуешь приказам Астры». «Ну, наконец-то про меня вспомнили», – проворчал биокомпьютер. «Задание ясно?» – уточнил командир корабля. «Конечно, ясно», – подтвердил сорванец. «Охранять корабль, как зеницу ока. Кстати, что такое зеница и что такое око?» «У тебя нет ни того, ни другого, поэтому неважно», – оборвал его командир. «Нам пора». «Удачи», – пожелал им на прощание биокомпьютер. Шлюз открылся, и первым на песок планеты Портагов спрыгнул Исиро. За ним посыпались дроиды-охранники, мгновенно выстроившиеся защитным полукольцом, и последним Александр. Яркое солнце беспощадными лучами поджаривало планету. Температура достигла здесь 120 градусов. Казалось, что песок вокруг вот-вот расплавится и превратится в стеклообразную массу. Ядовитый воздух висел тяжелым маревом, но скафандр хорошо защищал от всех вредных воздействий и нападений представителей местной флоры и фауны. Равно как от ударов топора и выстрела из бластера. Исиро сверился с прибором, вмонтированным в левый рукав скафандра. Это был портативный сканер, ловивший остатки сверхвременного излучения. «Да, мы на месте», — подтвердил Исиро. «Они высаживались или приземлялись здесь?» «Думаю, надо искать под землей», — решил Александр и махнул рукой, указывая в сторону. «Идем, вон, к тому, крайнему входу». Ощетинившись лазерными излучателями, дроиды-охранники образовали прямоугольник вокруг Исира и Александра, и отряд двинулся вперед. До входа было не больше 500 метров по сплошному песку, который отряд преодолел довольно быстро, углубившись безо всяких проблем в широкий подземный ход, служивший, возможно, портагом даже улицей, по которой запросто мог проехать древний земной танк. Не встретив на своем пути никого и углубившись под поверхность планеты почти на километр, отряд остановился у развилки. Ход раздваивался, а чуть дальше начинал разветвляться, словно кровеносные сосуды человека. Александр решил немного осмотреться и обдумать ситуацию. «Тебе не кажется странным, что мы пока никого не встретили? Ни у входа в тоннель, ни в этой части города?» – спросил он у Исира, водившего лучом фонаря по песчаной стене. Казалось, все на этой планете сделано из песка и стремилось провалиться или рассыпаться. Хорошо, хоть стены тоннеля были скреплены раствором непонятного состава. «Да, я уже думал об этом», — согласился Исира. «Возможны ловушки, но кто знает этих портагов? Может, они и в самом деле все ушли на войну, и у них не хватает солдат для охраны города?» Александр помолчал. «Может быть», — пробормотал он наконец, «хотя эта тишина мне что-то не внушает доверия». «Где будем искать дальше?» — спросил Исира. «А что говорят твои приборы?» — переспросил командир Ястреба. Теперь ненадолго замолчал сам Исира. «Следов сверхвременной активности нет, они только на поверхности. Значит, и секретной лаборатории Загов здесь нет, это уже ясно», — прокомментировал Александр. «Если идти направо», — продолжал Исира, — «то через сотни-две метров будет какая-то обширная полость. Там есть что-то живое, и его много». «Значит, идем туда», — решил Александр. Авангард дроидов-охранников, получив приказ Исира, медленно двинулся в указанном направлении. Через несколько минут земляне вышли на огромную пещеру, которую заливало какое-то непонятное алое свечение. Казалось, стены и уходящий вверх сводчатый потолок пещеры тлели. Температура, судя по приборам Исира, здесь действительно была значительно выше. Фонари дроидов-охранников оказались почти не нужны. В конце пещеры виднелось еще одно разветвление, и, осмотревшись, разведчики двинулись вперед. Но не успели они пройти и десятка шагов, как откуда-то сбоку в них ударила струя огня. Два первых дроида, несмотря на защиту, вспыхнули факелами. Температура была колоссальной. Остальные охранники открыли огонь по странному существу, высунувшемуся из бокового хода. Существо напоминало собой огромную, но очень верткую гусеницу, покрытую шипами-наростами, которая изрыгала огонь в непрошенных гостей. Ответный огонь дроидов не причинил ей никакого вреда, она только слегка дергалась каждый раз, когда сонный луч попадал в нее. Зато скоро оплавился и перестал стрелять еще один дроид. Исира не мог смотреть на убийство своих любимых роботов. «Перевести оружие в боевой режим», — приказал он, прячась от огня за одним из валунов, разбросанными тут и там по дну пещеры. «Уничтожить артиллерию противника». Дроиды на секунду перестали стрелять, а затем открыли ураганный огонь по существу, уже почти выползшему из своего логова. Гусеница задергалась, из ее покрытых роговыми пластинками и шипами боков заструилась зелено-коричневая жижа. Окружив ее с двух сторон, дроиды перешли в атаку, но в этот момент новая струя огня вырвалась из противоположной стены. Там показалась вторая гусеница. Огонь охватил все пространство в центре пещеры, на котором шел бой. В нем оказалась большая часть дроидов, кроме тех, кто прикрывал тылы. Исира отдал приказ еще трем дроидам-охранникам атаковать второй живой огнемет. Роботы тут же ринулись в атаку, вскинув бластеры, и заставили врага попятиться. Первая гусеница к тому моменту была уже мертва. Дроиды вспороли ей брюхо лучами своих бластеров. Все вокруг залило вонючей ядовитой жидкостью, которая начала испаряться в огне, заполнив пещеру едким туманом. Освободившиеся уцелевшие роботы тут же накинулись на вторую, еще изрыгавшую огонь. Двое из них скоро оплавились и перестали стрелять, но остальные выполнили приказ. Через несколько минут и вторая гусеница перестала нагревать эту природную печь, завалившись на бок со вспоротым брюхом. Из нее тоже истекала зелено-бурая жижа. Ее оказалось так много, что уже образовалось целое озеро в центре пещеры. Бой закончился, новых атак не последовало. Исира с Александром осторожно вышли из своих укрытий. Исира перечитал уцелевших дроидов, их оказалось 15. Несколько были сильно оплавлены, а 4 дроида обгорели так, что восстановлению не подлежали, их пришлось бросить в пещере. «Нет, ну это надо подумать», — сокрушался Исира. 4 отличных дроида за какие-то 15 минут. Так мы далеко не продвинемся». «Ты лучше радуйся, что не оказался на их месте», — успокоил его Александр. «Они спасли нам жизнь. Если бы мы с тобой попали под струю этих огнеметов, то, возможно, скафандры долго не выдержали такой температуры». 5 минут без потери герметичности», — сообщил Исира. «Я уже просчитал эту вероятность». Александр удивленно поднял брови. «Я думал, что наши скафандры выдержат дольше». «Не выдержат». На этот раз Исира успокоила командира. «Они рассчитаны на огонь бластера, а тот редко бывает непрерывным. Так что если повстречаем еще одну гусеницу, и она решит подуть на нас 5 минут подряд, прощай, земля». Александр огляделся по сторонам. Нападений пока не ожидалось. А может быть, их здесь и было всего 2? «Может быть», — Исира взглянул на портативный анализатор передвижения биомассы. «Далеко я, конечно, не вижу, но в пределах 200 метров по окружности ничего не двигается. А вот чуть впереди...» «Проверим, что там», — решил Александр и послал вперед заграждение из 4 дроидов, 2 из которых были участниками первой схватки. Исира во время короткого совета уже попрыскал их какой-то технической жидкостью из своего спецнабора, который он носил в ранце за спиной. Эта жидкость срастила половину уничтоженных огнем контактов и соединений, так что дроиды-охранники снова вполне сносно передвигались и соображали. Следом за ними двинулись люди, обходя вокруг озерцо зелено-бурой жижи. Нагнувшись, хакер опустил в нее щуп для взятия проб и, определив состав, отправил данные по спецканалу главному биокомпьютеру челнока, а оттуда сорванец мгновенно переправил данные Астре на ястреб. «Может, специалист по внеземным формам жизни что-нибудь накопает, если мы здесь ничего не найдем», — объяснил он Александру. Тот в ответ кивнул, соглашаясь. Добравшись до конца тлевшей пещеры, слегка потрепанный отряд углубился в видневшийся ход, который оказался коротким. Примерно через 50 шагов передовые дроиды вышли на вторую пещеру, включив фонари. Здесь было заметно темнее. В их тонких и длинных лучах земляне увидели странную картину. Посреди пещеры стояли длинные и высокие цилиндры из прозрачного вещества, похожего с виду на стекло. Высота их достигала 5 метров, а основание окружности было не более метра. Или около того. Внутри, в питательном растворе, плавали тела. Приглядевшись, земляне отпрянули. В колбах плавали люди, наполовину уже превратившиеся в загов. Их верхняя часть была покрыта зеленой слизью. Голова изменила свою форму, вытянувшись. Пальцы рук покрылись чешуей и соединились перепонками. «О боже!» — проговорил Александр. — Мы, кажется, опоздали. Исира провел лучом фонарика по колбам, пересчитав их. — Здесь около 3 десятков, — сказал он дрогнувшим голосом. — А в экипаже Центуриона было около 200. — Может быть, остальных увезли в другое место? Или они где-то здесь, и их можно отыскать? Александр молча обвел долгим взглядом эту фабрику мутантов. От цилиндров с питательной смесью к стенам тянулись многочисленные кабели. На одной из них было смонтировано что-то похожее на главный энергоблок. Здесь было очень жарко. Пещера оказалась замкнутой и небольшой. Значит, если здесь кто-то и остался, то либо еще глубже под землей, либо в другом городе. Либо их вообще больше нет на этой планете. Один из дроидов по приказу Александра попытался подключиться к энергосистеме пещеры загов, чтобы скачать какую-нибудь информацию о сроках выращивания мутантов. Но ему это не удалось. Пещера мгновенно осветилась. Оказалось, что здесь повсюду вмонтированы микролампы. А через несколько секунд свет начал мигать с равными интервалами, а кабели сами собой стали отскакивать от прозрачных цилиндров. Мутанты внутри гигантских стеклянных колб медленно оживали. «Господи!» — вскрикнул изумленная Исира. «Сдается мне, что нашу попытку взлома засекли. И все это очень скоро взлетит на воздух или провалится сквозь землю, в ад!» Надо делать ноги отсюда, и побыстрее. Не хочу я схватиться в рукопашную с мутантами, да еще бывшими землянами. Александр быстро оценил ситуацию и приказал. Отходим. 5 дроидов прикрытия сзади, за ними еще 5, остальные вперед, наверх. Не успел он отдать приказ, как одна из колб раскололась, питательный раствор вылился на песок и мгновенно испарился. На постаменте осталась стоять какая-то мерзкая тварь с вытянутым черепом и оскалом бульдога. Не издав ни звука, мутант бросился на стоявшего ближе всего Исира. Но дорогу ему преградил один из дроидов. Исира отпрянул в ужасе, вскинул бластер, но не мог выстрелить. Дроид ударом железной конечности отбросил от себя мутанта, а затем рассек его на 2 половины лучом бластера. Послышался треск еще одного лопнувшего цилиндра. «Пойдем», — Александр подхватил под руку покачнувшегося Исира. «Оставим их дроидам. Это уже не люди. Здесь мы опоздали». Когда первая часть отряда показалась из подземного хода и направилась к одиноко стоявшему в 500 метрах турбокатамарану, с окрестных песчаных холмов вниз ринулись полчища вишневых. Дроиды-охранники открыли огонь, десятками рассекая портагов на мелкие части лучами бластеров. Очень быстро вокруг них выросла гора из чешуйчатых тел. Александр вместе с Исира медленно продвигались к кораблю внутри защитного кольца из роботов, поджидая арьергард, бившийся с мутантами. В этот момент они получили передачу от Астры. Внимание! На орбите планеты появились 2 корабля Загов. Земляне подняли головы к небу и обменялись напряженными взглядами.